последователь Клаузена. С 1857 года начальник прусского, а с 1871 года имперского генерального штаба. Мольтке – один из вдохновителей и организаторов агрессивных войн с Данией 1864 год, с Австрией 1866 и Францией 1870-71 годы, во время которых он фактически был главнокомандующим. Влияние взглядов Мольтке сохранилось в Германии и в период Второй мировой войны. Имея достаточные данные, мы предлагали о привлечении заподозренного к следствию в качестве обвиняемого, не отодвигая этого от календос грекос, до греческих календ. Календы – название первого дня месяца у древних римлян. Отложить до греческих календ – отложить до никогда, так как у греков календ не было. С половины 80-х годов в судебной практике стал, однако, довольно часто встречаться достойное осуждение прием по отношению ко времени обращения подозреваемого в обвиняемого. Прием, вызываемый, к сожалению, не заботой о том, чтобы поспешным привлечением не повредить человеку, который может оказаться невиновным, а совсем другими целями. Следователям и прокуратурой в этих случаях руководит желание достигнуть успеха обвинения лишением заподозренного возможности защищаться, молчаливо и беспомощно видя и чувствуя, как куется против него целая цепь улик и доказательств, своевременно опровергнуть или иначе осветить, которые он лишен возможности. Обвиняемый по закону имеет право присутствовать при всех следственных действиях и при допросе свидетелей, которые только в случае необходимости, и то лишь первоначально, допрашиваются в его отсутствие. Он может приносить жалобы суду на всякое следственное действие, нарушающее или стесняющее его права. И вот теперь зачастую по делам особой важности будущий несомненный обвиняемый, против которого уже есть вполне достаточные данные, допрашивается лишь как свидетель, иногда по нескольку раз в течение следствия. Он знает, что дело ведется о нем, что допрашивается ряд свидетелей, против которых он мог бы выступить с возражениями и опровержениями, что производятся экспертизы, результаты которых от него скрыты, наконец, что, может быть, следствие касается, вследствие плохого знания следователям гражданского права и процесса, такие случаи бывали, чисто гражданского дела, вовсе не подлежащего рассмотрению уголовного суда, и не может жаловаться, так как он не участвующее в деле лицо, а простой свидетель. Легко себе представить, что переживает такой псевдосвидетель, какие ложные и опасные для себя шаги он делает, оглушенный шумом внутренней тревоги и измученный этой следственной игрой в кошку и мышку. А когда, наконец, его привлекают в качестве обвиняемого, ему предъявляют сразу огромное производство, иногда в нескольких томах, а на обдумывание возражений против подавляющего иногда количества данных, содержащихся в свидетельских показаниях, дают весьма краткий срок, торопясь направить дело к прокурору, который, получив следственное производство, уже не обязан допускать обвиняемого к дальнейшему с ним ознакомлению. Эта практика представляется особенно вредной ввиду недавно состоявшегося решения Уголовного кассационного департамента по делу Лицкевича и других, которым существенно поколеблено одно из основных прав подсудимого – право молчания, разрешением прочитывать показания, данные им следователю, хотя бы он не был на это согласен. Судебная практика моего времени встретила бы такое произвольное толкование одного из принципов нового процесса с недоумением. При обвинениях на суде и я, и некоторые из моих товарищей старались не опираться на собственное сознание подсудимого, даже сделанное на суде, и строить свою речь так, как бы сознания вовсе не было, почерпая из дела объективные доказательства и улики, не зависящие от того или другого настроения подсудимого, от его подавленности, нервности, желание принять на себя чужую вину,